Глава 8. Сердце отстучало каждый шаг по пешеходному переходу. Его удары будто слились со стуком каблуков по асфальту, стали громче, заглушили все вокруг. Зачем? За что? За идиотизм и излишнее доверие к незнакомому человеку, не иначе. Нужно было уточнить заранее. Настоять, выведать, посмотреть афишу кино или театров, сделать все, чтобы не попасть сюда. Но Элли пустила все на самотек. И вот. Чили. Боже, да ей в страшном бреду не могло привидеться такое. Из всех ресторанов немаленького Бристоля нужно было выбрать чили. Сказать Брайану, что это худший вариант из всех возможных. Они дошагали до тротуара, Элли глубоко вдохнула, повернула голову и... выдохнула. Молча. Брайан смотрел на нее с улыбкой. От глаз разбежались лучики, а ветер слегка растрепал его волосы, сделав его каким-то особенно привлекательным. Сердце забилось уже в горле. Слишком поздно возражать. Он заморочился, придумал, привез и сейчас выглядит как победитель. Возможно, посчитал, что будет оригинально привести ее в место знакомства. Обломать? Вот так просто? Жалость защемила сердце. Он слишком милый, чтобы рубить на корню все старания. Чили так чили. Здание уже совсем близко. Широкое крыльцо, стеклянные двери, свет внутри. Уже видно, как за стеклом бегают официанты, как светится бар прямо напротив входа. Элли снова глубоко вдохнула, посчитала до 5. Незачем так себя накручивать. Это всего лишь ресторан. Хитклиффа вообще может там не оказаться. Владельцу не обязательно постоянно сновать по залам, чтобы все работало. Он может проводить вечер в любом другом месте. Снимать стриптизершу, например. Или еще кого-нибудь легкодоступного. Нужно успокоиться, вот и все. Вечер пройдет хорошо. Должен пройти хорошо. Брайан — отличная компания, и если все сложится удачно, то никто и не узнает, где проходило свидание. Они дошли до широкого крыльца, и только сейчас Брайан выпустил ее руку, распахнул дверь и отступил в сторону. Элли осторожно переступила порог, машинально прижав к ногам платье, придержала сумку, выжидающе обернулась через плечо. Брайан послушно сделал шаг следом, и дверь за его спиной закрылась с негромким щелчком. «В какой зал пойдем?» Он склонился к уху, и теплое дыхание согрело кожу. «А свободных мест может не оказаться. Было бы отлично». «Мне все равно, и там уютно». Она улыбнулась одним уголком губ, отошла и только сейчас обвела взглядом пространство. Легкая музыка, светлые стены и балки на потолке, разветвление на 2 зала и бар по центру. Единственный посетитель на высоком стуле и... Острое чувство дежавю пронзило легкие насквозь. Воздух начал вытекать из них тонкой струйкой. Черт его дери! Да пропади он пропадом! Пиджак вместо косухи, черные джинсы, белый джемпер, но человек все тот же. На запястье отливают металлом часы. Весь эффект от самовнушения мигом испарился. Элли тяжело сглотнула, вставший в горле ком, мгновение растянулось на мириады наносекунд. Хитклифф снова пялился в телефон, упираясь длинными ногами в пол. На подбородке и высоких скулах уже проступила едва отросшая, но заметная темная щетина. Брови сошлись на переносице. Лампочки в стене бара подсвечивали выразительный профиль. Каждое появление как эффектный кинокадр. Мимолетное движение рядом вывело из ступора. Волос снова будто что-то коснулось. Элли вздрогнула и обернулась. Лицо Брайана оказалось неожиданно близко. «Пойдем направо». Он мотнул головой в нужном направлении. «Мы там познакомились. Будет символично». Элли прикусила губу и покосилась на бар. Лучше бы он молчал. Лучше бы просто взял ее за руку и повел куда хочет. Темная голова впереди дернулась от звука голоса, отросшие волосы отлетели с лица, и на Элли устремился тягучий карамельный взгляд. В помещении сразу стало холоднее. Она вцепилась в локоть Брайана, снова прижалась к его боку и ненавязчиво подтолкнула его в нужную сторону. «Пойдем, я не против». Карамельный взгляд рапиры прошел от лица до кончиков туфель. «Ситуация, закачаешься». Элли расправила плечи, вздернула подбородок и отвернулась. Идеальный вариант сделать вид, что они не знакомы, но в этом должны участвовать обе стороны. Брайан сделал шаг в сторону, Элли по инерции последовала за ним, жжение на коже никуда не делось. Небольшое расстояние от двери до зала будто растянулось до мили. Если Хитклифф бросит какую-нибудь колкость, рискует нарваться на такой же колючий ответ. Пусть только попробует. Услышит о себе все, что накопилось с юных лет. Мальчик Хит этого никогда не сделал бы. Но этот заматеревший, циничный Хитклифф, скорее всего, не удержится от замечания. СМС-ку отправить он не поленился, подслушать разговор вчера тоже. Взорвавшийся позер. Ну как же не хочется портить Брайану все впечатления от вечера с самого его начала. Элли сжала губы, спина натянулась струной. Они неспешно прошли мимо. Платье уже будто прожгло насквозь. Хитклифф всего на мгновение бросил взгляд на Брайана и... отвернулся. С плеч обрушилась гора. Элли недоверчиво прислушалась к стуку сердца в ушах. Просто молча отвернулся. С абсолютно непроницаемым лицом. «Серьезно?» Еще секунда, и Хитклифф снова уставился в мобильник, встал с высокого стула и двинулся к арке левого зала, глядя исключительно в экран, как матерая акула в стае мелких рыбешек. Элли облизнула губы, тело отяжелело. Она чуть сильнее повисла на мужском локте. Оказывается, она переставала дышать. Воздух рывком заполнил грудь, а пол под ногами начал расплываться. «Ты его видела?» — раздался рядом веселый шепот. Элли вскинула голову и чуть не ударила затылком пригнувшегося к ней Брайана. «Черт, Брайан! Думать о Брайане!» «Что?» — она заглянула в его лицо. «Кого?» «Прямо Дон Корлеоне на минималках!» Он мотнул головой себе за спину. Сердце снова подскочило к горлу. Ну, естественно, кого он еще мог иметь в виду? Элли с нарочитым безразличием повела плечом. «Да?» «Не заметила». «Еще и посмотрел на нас так... странно». Брайан красноречиво закатил глаза, уводя ее все дальше в зал. «Да брось, тебе показалось». Он по-мальчишески ухмыльнулся. «Отвечаю, он глава мафии, а под пиджаком у него спрятан револьвер с барабаном. Ты видела это лицо?» Он тихо хохотнул. Элли едва заметно передернула, но она выдавила улыбку. Шутка на троечку. Помнится, на быстрых свиданиях они вдвоем тоже так же обсуждали собравшихся, но тогда это выглядело как-то... иначе. Есть темы, на которые шутить не стоит. Но Брайан избавил ее от ответа. «Идем вон туда». Он махнул рукой в сторону свободного столика у стены и задал нужное направление. Они вместе дошли до места. Брайан только сейчас выпустил ее руку и отодвинул стул. Придержал, помогая присесть. Наконец-то можно позволить себе расслабиться. Ноги за последние пару минут успели размякнуть и стать похожими на желе. Сам Брайан обошел столик, рухнул на стул напротив и закатал рукава джемпера. По-хозяйски подтолкнул Келли одну из папок меню, лежавших друг на друге. «Ну, свидание официально началось». Он снова по-мальчишески заулыбался. «О чем поговорим?» Натянутые нервы начали расслабляться. «Наверное, пока что можно выдохнуть». Элли хмыкнула, взяла меню и принялась листать знакомые страницы. «Вспомни про импровизацию», — она стрельнула в Брайана взглядом поверх края папки. Он откинулся на спинку стула и начал разгибать пальцы. «Работа, большие планы на будущее, бывшие». Если бы Элли в этот момент пила, то подавилась бы. «Он это серьезно? Бывшие? Сейчас?» «Давай начнем с работы». Она растянула губы в улыбке. «И это значит, что до бывших мы тоже дойдем», — ухмыльнулся он и тоже взял меню. «Боже, помоги». Вечер, который должен был стать приятным, уже с первых минут начинает походить на медленную пытку. Элли беспомощно обвела взглядом зал. Нужно собраться. Взять себя в руки и не позволить какой-то мелкой детали все испортить. В конце концов, это и в самом деле деталь, совсем незначительная. Взгляд скользнул по стенам, заборчику у окна, где вчера она разговаривала с Брайаном и чувствовала эйфорию. По углу, в котором Айда пообещала сделать мини-сцену. Мазнул по официанту в форме, стоящему в проходе спиной к ней. Парень чуть сдвинулся, и стало видно, что он прижимает к себе поднос и внимательно слушает человека, стоящего напротив. По спине прошла нервная дрожь. Несмотря на то, что человек скупо жестикулировал и что-то пояснял официанту, его тягучий взгляд все это время был направлен прямо на ее красное платье.